Глава 30. Босх возвращался в Лос-Анджелес. В стереодинамиках звучал тенор-саксофон Камаси Вашингтона. По сторонам пролетала выжженная солнцем пустыня, а Босх мысленно разбирал по винтикам расследуемое дело. Он очень любил эти моменты уединения, когда ничто не мешало сосредоточиться и думать. Он разделял свои мысли на три группы. То, что он знал, то, что предполагал, и то, что хотел знать. Последняя группа всегда была самой большой. На первый взгляд, поездка в Лас-Вегас не прибавила к третьей группе никаких новых фактов о роли часов в убийстве Лекси Паркс. Часы нашлись, и объяснение, данное Бертраном Жераром, выглядело убедительно, но Босх не был готов отбросить эту версию и продолжал рассматривать часы как звено в цепи расследуемых событий. Так ему не давала покоя мысль о звонке Лекси Паркс в магазин «Нельсон Грант и сыновья», просто потому, что Питер Нгуэн говорил об этом уклончиво и неохотно. Гарри решил, что совершит еще один визит в магазин, чтобы побеседовать с обоими братьями. Надо было также встретиться с доктором Шубертом и сравнить его версию истории с часами с той, что поведал Жерар. Это была стратегия исчерпывающего учета и отбора данных, пробега по всем базам. Покинув Лас-Вегас и вновь оказавшись среди открытого пустынного пространства, Босх задумался об Александре Паркс. Она была общественным деятелем и занималась, помимо всего прочего, защитой прав потребителей в Западном Голливуде. Если бы вскрылось, что она носит краденные часы, она оказалась бы в очень трудном положении и могла бы даже потерять работу. Босх гадал, что она делала в интервале между звонком Жерара, предполагавшего кражу, и его повторным звонком, когда выяснилось, что тревога ложная. Босх знал, что она звонила в магазин «Нельсон Грант и сыновья». Но, может быть, кому-то еще? Мужу, подарившему ей эти часы? Босх решил, что надо еще раз просмотреть список телефонных разговоров Паркс в отчете о расследовании. Прежде чем отбросить версию с часами как необоснованную, надо было проделать определенную работу. Когда Босх проезжал через Прим, где перед въездом в Калифорнию предоставлялась последняя возможность отдаться азартной игре без ограничений, раздался телефонный звонок. На экране высветилась надпись «Неизвестный абонент», что предполагало, скорее всего, сотрудника полиции. Босх принял вызов. «Гарри, скажи, что это неправда». «Кто это?» «Тим Марсия. Тут ходят слухи, что ты переметнулся во вражеский лагерь». Марсия работал вместе с Босхом в отделе нераскрытых преступлений, где по-прежнему сражался, не щадя сил, и если кому и нужно было объяснить все по-дружески, так это в первую очередь Тиму. «Это временно», — ответил Босх, «и дело ведет управление шерифа, а не УПЛА». «Я думаю, для всех наших нет разницы, меня-то это не волнует, особенно если ты работаешь там временно». «Спасибо на добром слове. А кто распространяет эти слухи?» «Как я слышал, управление шерифа ведет проверку твоей благонадежности. Кто-то позвонил оттуда капитану, и тот с радостью ухватился за возможность обвинить тебя в предательстве». «Это меня не удивляет, но, повторяю, это временно. И еще могу добавить, что люди шерифа провалили это дело и арестовали невиновного». «Я тебя понял. Но будь осторожней, братишка». «Постараюсь». Босх отключил соединение и вернулся к своим мыслям, но вскоре их прервал еще один звонок, опять же от неизвестного абонента. Мужской голос и впрямь показался ему незнакомым. «Это Ким». «Что нового, Ким?» Он никак не мог вспомнить кого-нибудь из знакомых по фамилии Ким. «У меня есть номер телефона друга убитого парня». Босх догадался, что говорит со служителем райского уголка. «Замечательно», — сказал он, — «но я сейчас веду машину по автостраде и не могу его записать. Перезвоню при первой возможности». «Это будет стоить 50 баксов», — сказал Ким. Босх вспомнил свое щедрое обещание заплатить парню за сведения о ком-нибудь из знакомых Джеймса Аллена. «Хорошо, с меня 50 баксов. Но сначала деньги, а потом я дам телефон». «Ладно, ладно, я сейчас не в городе. Как только приеду, я зайду к вам». «Вы платите, я даю телефон». «Договорились». Прошел еще час, и Босх понял, что работает весь день только на кофе и адреналине. Надо было где-то поесть. Он свернул по 66-й автостраде в Викторвилл и в придорожной закусочной взял гамбургер с начинкой между двумя булками из дрожжевого теста. Еда оказалась, что надо, и вскоре Босх уже возвращался на основную трассу. Перед тем, как выехать на магистраль, он остановился, чтобы заправить бак, и тут опять раздался звонок от какого-то неизвестного абонента. «Ты негодяй, Босх», — приветствовал его незнакомый голос. «Если будешь выступать против меня в каком-нибудь деле, получишь под зад». «Кто это?» «Твоя поганая совесть. Ты же предал всех нас. Ты пошел вон», — рявкнул Босх и отключил звонок. Он сознавал, что не все из его прежних братьев и сестер в синей форме готовы отнестись к нему с таким же пониманием, как Тим Марсия или Люсия Сото. Заправив Чероки, он обошел автомобиль, проверяя по своей давней привычке, хорошо ли накачаны шины. Босх выехал на трассу, но не прошло и 5 минут, как ему снова поступил звонок еще от одного неизвестного абонента. Босх решил, что хватит с него раздражающих и отвлекающих разговоров, и не стал отвечать. Он удивился, когда вслед за этим прозвучал сигнал, предупреждающий, что связаться с этим абонентом надо обязательно. Отправлять голосовое сообщение с угрозами было, по мнению Босха, дурным тоном. Ему стало любопытно, что это за бесцеремонная личность, и он решил прослушать запись. «Гарри Босх, это Дик Саттон из управления шерифа. Позвоните мне, как только получите сообщение. У нас тут сложная ситуация, дело очень срочное». Саттон назвал номер телефона и еще раз попросил перезвонить ему немедля. Босх все же не стал торопиться, раздумывая, стоит ли так поступить. Он работал вместе с Саттоном по нескольким межведомственным делам, и хотя это их не сблизило, у Босха осталось благоприятное впечатление о полисмене-шерифа, уроженце Оклахомы. Дик Саттон был честным, прямолинейным человеком и относился к своим обязанностям очень серьезно. Он носил звание старшего следователя управления шерифа и, возможно, участвовал в расследовании убийства Лекси Паркс. Прослушав сообщение еще раз и запомнив номер телефона, Босх набрал его. Саттон принял вызов мгновенно. «Это Гарри Босх». «Очень хорошо. Вы где, Гарри?» «На 15-й автостраде возвращаюсь из Вегаса». «Вы были сегодня в Вегасе?» «Да, в чем дело?» «Гарри, нам нужно срочно поговорить. Сколько времени вам понадобится, чтобы добраться сюда?» «Зависит от того, будут ли пробки, но, думаю, 2 часа максимум. О чем вы хотите поговорить?» В Западном Голливуде произошло двойное убийство. Убили владельцев ювелирного магазина на Сансет Плаза Нельсон Грант и сыновья. Вы знаете это место? Дик, вы знаете, что я знаю. Вы нашли там мою визитную карточку, правильно? Ну да, нашли. Когда вы были здесь? Сегодня утром, когда они открывались. Наступила долгая пауза, затем Саттон продолжил. Знаете, Гарри, вам повезло. Не расскажете подробнее? «Расскажу, когда приедете. Двигайте прямо к нам». «Без проблем, но хочу спросить вас, Дик, я подозреваемый?» «Ну что вы, Гарри, у нас с вами столько общего позади. Вас никто не подозревает, нам просто нужна ваша помощь. У нас пока нет никаких зацепок, и мы рады всякому, кто может помочь». «Вы сейчас в магазине?» «Да, но скоро отправлюсь в отделение Западного Голливуда допрашивать свидетелей. Вы ведь знаете, где это?» «На бульваре Сан-Висенте». «Совершенно верно». «Хорошо, увидимся там». Закончив разговор, Босх подумал, что уверения Саттона в том, что он неподозреваемый, не совсем точны. Этому противоречили его слова об отсутствии каких-либо зацепок. Существовало правило, что в этом случае подозреваемыми становятся все. При всем уважении и симпатии, которые Босх испытывал по отношению к Саттону, надо было взглянуть на ситуацию трезво. Босх был теперь по другую сторону баррикады, на так называемой темной стороне, и Саттон никак не мог относиться к нему так же, как это было, когда они работали плечом к плечу над совместными расследованиями 2 разных правоохранительных органов. Босх решил, что надо поставить Холлера в известность о том, что происходит. Связаться сразу не удалось, и он оставил сообщение: «Это Босх. Сегодня в 7 вечера буду ждать тебя у входа в управление шерифа на бульваре Сан-Висенте. Я встречаюсь там со следователем убойного отдела Диком Саттоном, и мне может понадобиться адвокат». Он хотел уже отправить сообщение, но в последний момент добавил постскриптум. «И будь осторожен, Холлер, я не знаю точно, что за игра ведется, но на всякий случай поберегись».